Глава 22. Аддея. Стражники перекрыли вход в мои покои, скрестив копья, не давая мне выйти. Равнодушные каменные статуи с совершенной пустотой в глазах. Они даже на меня не смотрели. «Я хочу видеть вашего Даса. Пусть ему доложат, что я хочу его видеть. Отведите меня к нему немедленно!» Валяться у него в ногах и вымаливать пощады для Маран. Больше никто не умрет из-за моей гордости. Никто не умрет, потому что верен мне. Никто не может наносить визит Велиару, если он сам не позвал. Для визитов имеются определенные часы, обговоренные заранее со мной. Я медленно выдохнула, поднимая взгляд на Саяра, который, вопросительно приподняв бровь, осматривал меня с явным презрением. «Значит, доложите ему сейчас. Доложите, что я хочу его видеть». «О визите наложницы?» — усмехнулся, но очень мимолетно. «Вы наверняка плохо знаете правила. Наложницы не могут входить к Дасу Даалу тогда, когда им захотелось. Их приводят, когда этого хочет мой Велиар». «Откуда вы знаете? Может быть, он хочет?» «Хотел бы. Мы бы сейчас с вами тут не разговаривали, а вы бы находились в его покоях, но вы в этой спальне, и вы под стражей, а, возможно, уже и одной ногой в пекле». «Так, может, потрудитесь у него об этом спросить?» Саяр прищурился, глядя мне прямо в глаза. «Когда-нибудь я лично отдам приказ палачу опустить топор на вашу шею, разумеется, выполняя волю моего Велиара. Вы можете молиться о приближении этого дня, и ваш Гела вас услышит. А пока этот день не настал, доложите вашему Велиару, что я хочу его видеть». А потом также тихо добавила: «И еще. Может быть, очень скоро именно ваша голова окажется под топором. Всегда помните об этом, Дас Саяр. Фортуна весьма переменчива, уж я-то точно знаю». «О да, опыт у вас впечатляющий. От лассарской велиарии до валасской, наложницы». Я вздернула подбородок. «Кто знает, возможно, для вас было бы лучше, чтобы я оставалась велиарией». «Век наложницы тоже не весьма велик, судя по вашему нынешнему положению». «Для того, чтобы вы лишились головы, может хватить и одного мгновения. Да и женское положение при мужчине меняется быстрее, чем погода весной». Я знала, что он меня ненавидит, и он этого не скрывал. С самой первой нашей встречи смотрел на меня с нескрываемой яростью. Это он все подстроил. Я знала, что он следил за Маран, за мной, за всеми здесь, чтобы подставить. Если когда-нибудь я все же смогу, я убью его первым. От понимания, что у меня почти не осталось времени, сердце заходилось от разочарования. Нет времени ни на что. Может быть, в эту самую секунду пытают мою Маран из-за меня, из-за моей трусливой гордости. Саяр исчез в глубине коридора, а я посмотрела на каждого из стражников по очереди. Они нас словно и не слышали. Такие же лица, такие же взгляды, истуканы, изваяния. И сколько тайн могут скрывать эти изваяния, одному Саанану известно. А у меня в голове секундная стрелка отчитывает минуты до рассвета. Я должна спасти Маран. Должна сделать хоть что-то, если даже не смогу уйти. Я должна использовать то, что у меня есть, то, что сводит с ума этого проклятого волоссара. Я должна сделать то, чего никогда в своей жизни не делала. Заставить его поверить мне. Заставить тем способом, которого он жаждет. Верный пес Даала вернулся довольно быстро, и, судя по его потемневшим глазам, он вернулся, чтобы проводить меня к своему Велиару. «Выпустите Десу Адею». Я последовала за волоссаром, глядя на связку ключей, болтающуюся у него на поясе, и когда он открыл передо мной дверь спальни Рейна, набрала в легкие побольше воздуха, переступила порог, мгновенно ощущая его присутствие. Оказывается, некоторых людей можно чувствовать физически, даже на расстоянии. Дал сидел в кресле, вытянув длинные ноги и покручивая в пальцах кубок. Без верхней одежды, в одной тонкой белой рубашке, узких штанах, заправленных в высокие военные сапоги и в неизменной маске. Повернулся ко мне и усмехнулся уголком рта, а у меня вся решимость испарилась. Стало страшно от собственной затеи. Появилось ощущение, что он почувствует мою игру, не дав ей даже начаться. С такими, как он, лучше не играть, не зная всех правил. «Какая невиданная честь! Вы пожаловали ко мне сами. Я склонен подумать, что сегодня начнется звездопад или наступит весна. Впрочем, я знаю, зачем вы пришли. Но, возможно, вам удастся меня удивить». Полное равнодушие к тому, что я чувствую. Ему плевать. Он упивается моим унижением. Упивается тем, что я пришла к нему сама. Никогда и ни перед кем я не чувствовала такой скованности, как перед ним. Даал прогибал даже интонации голоса, заставляя нервничать. «И чем обязан? Соскучились по мне, Десса Адея? Давайте сыграем в эту игру. Сыграем в счастливых любовников. Мне хочется сегодня узнать, насколько хорошо вы умеете просить. Вы ведь пришли просить, не так ли?» Я медленно выдохнула. «Давайте сыграем, если вам угодно». Я попыталась выдавить подобие улыбки. «Маран сказала мне, что сегодня у Валаси праздник. Я пришла вас поздравить». Его брови в удивлении вздернулись вверх, и он встал с кресла, сделал несколько шагов ко мне, внимательно осматривая меня с ног до головы. Протянул руку, и я диким усилием воли заставила себя не дернуться назад. Он тронул мои серьги. «Вам понравился мой подарок, Маалан?» «Да». «Невероятно. Вы сказали «да»?» «Мне начинает нравиться эта игра, даже несмотря на то, что вы лжете, и мой подарок даже не надели». Обошел меня по кругу и снова остановился напротив, заставляя нервничать. Каждый раз, когда находится рядом, я испытываю это непреодолимое желание бежать от него без оглядки и как можно дальше. А самое ужасное — с надеждой и со страхом, что он меня найдет, куда бы ни убежала. Но не сегодня. Сегодня у меня нет выбора. Либо я выйду отсюда, либо навсегда останусь его вещью. Пальцы судорожно сжали шарик яда. Я должна это сделать. Хотя бы попытаться ради Маран и ради Галя. «Значит, вы пришли меня поздравить?» «У нас принято дарить подарки в этот день, Десса Адея. У вас есть для меня подарок?» И снова это ощущение льда под ногами. Скользко, холодно и страшно. «Нет, у меня ничего нет, Рейн, и мне нечего вам подарить». Он протянул руку и пропустил мои локоны сквозь пальцы, уже привычно не обращая внимания на то, что они его жгут. «Вы сильно ошибаетесь. Вы столько всего можете мне подарить, Маалан». Я бросила взгляд на валаский кинжал, лежащий на трильяже рядом с ключами, и снова посмотрела на Даала. «Все это вы сможете взять сами. Это не подарок», — прокручивает мой локон, глядя мне в глаза. «Верно, не подарок, потому что подарки не берут, их получают добровольно. И именно поэтому они доставляют удовольствие обоим». Несколько секунд смотрел мне в глаза, а потом отстранился и сложил руки на груди. Я снова засмотрелась на его пальцы, очень длинные, не нежные и не грубые, с выпирающими костяшками и толстыми перстнями. Всё та же разъявленная волчья пасть на печатке запекло спину, как напоминание, что это изображение есть у меня на вечную память. А теперь к делу. Вы не умеете лгать, и я всегда чувствую ложь. Так кого из них вы хотите спасти больше? Вашего командора-любовника или вашу служанку? Он мне не любовник. Неужели? Вы к нему прикасались, вы стояли перед ним на коленях и гладили его лицо. Резко дернул меня к себе за руку. Еще секунду, и вы бы целовали его там на полу. Кто он вам? Как далеко вы зашли в ваших отношениях? У нас не было отношений. Он мой подданный, мой солдат. Тогда почему ваши прикосновения не обожгли его? Разве не ада не сжигает каждого, кто прикасается к ней? Или есть те, к кому она относится по-особенному? Например, к своему командору, с которым прошли не одну битву. Он трахал вас пальцами в перчатках, как я. Что он делал с вами? Чем заслужил такую благосклонность? Сдавил резко мое горло и заставил подняться на носочки. Вдоль позвоночника прошел холодок паники, и пальцы сильнее сжали яд. «Я сверну тебе шею, Неада, если ты солжешь мне». «Подданный, всего лишь мой подданный, ничего и никогда, он бы не посмел». «А тебе хотелось, чтоб посмел?» «Нет». Смотрит мне в глаза, то в один, то в другой, и меня обжигает от этого взгляда. Ревность. Проклятый Меет ревнует Галю. Вот что его так взбесило. Теперь я знала, каким мучением он подвергнет Лассара. Так за кого из них ты пришла просить, Неада? За кого из них готова валяться у меня в ногах и делать все, что я пожелаю, м? За своего любовника, которому сейчас срезают кожу по лоскутку в тех местах, где вы его касались, или за вашу служанку, которую смачно трахают мои инквизиторы на железном столе, на том самом, где ей отрубят руки? Все еще сжимает мне горло, а его дыхание жжет кожу на лице и заставляет смотреть на его рот так близко от моего рта. Маран! Выдохнула я. Усмехнулся уголком рта, и пальцы слегка разжались. «Вы всегда так легко отказываетесь от ваших мужчин?» «Он не мой мужчина!» «И...» Я проглотила комок в горле, мысленно умоляя Галя простить меня. «Он уже не жилец. Вы все равно его казните». «Верно. Вы выбрали правильное имя. Умная девочка смерть. Очень умная, я никогда в этом не сомневался». Наши взгляды скрестились, и я в очередной раз подумала о том, какой же невероятно жесткий у него взгляд. Жесткий и острый, как клинок, входит мне в душу, как по маслу, режет и так натянутые нервы. «Как думаете, когда я прикажу посадить его на кол, он все еще будет молиться о вас?» И как молиться о Дее? Как о женщине или как о своей Велиарии? Я его Десса. Для него я прежде всего солдат. Разве? А мне показалось, он говорил вам о любви. Клялся, что продержится, если к вам прикоснется. Он посвящен в мои рыцари и принес мне присягу на верность. Об этом я осведомлен. Вы о многом осведомлены. Прям не воин, а дворцовая сплетница. Я много лет служил Меидом при вашем дворе, принял посвящение в рыцари, а также присутствовал и на вашем посвящении. Рыцарь, который предал своего Велиара? Нет. Велиар, который выгрызал себе свободу любыми путями и жаждал справедливости. Вы считаете, что вы ее добились? Пока нет. Но я на верном пути. Если вы пришли говорить именно об этом, то я думаю, вам пора к себе в спальню. Мне становится скучно. Пытки вашего Лассара намного интересней. Я бы послушал, что он мне скажет о ваших отношениях. Может быть, у него есть иная версия? Под моим началом была целая армия, и Галь в том числе. Они все были готовы умереть за меня. Он усмехнулся, и в полумраке сверкнули красивые ровные зубы. Армия, которую вы завели в сумеречный лес и скормили Баордом? Армия, которую я истребил так же легко, как истребил бы отряд детей? Какой из вас командир? Они все мечтали вас отыметь, все до банального просто. Вы не умеете держать меч в руках. Стиснула челюсти, стараясь успокоиться. Он намеренно пытается вывести меня из себя, а я не позволю. Мне нужно смягчить этого ублюдка, чтобы он расслабился и дал мне сделать то, зачем я пришла сюда. Маран как-то говорила мне, что женщины должны использовать иное оружие, если убеждают в чем-то мужчину. Это говорит о плохих стратегических способностях, а не о владении мечом. Надо же, вы признали себя плохим стратегом? Я признала себя хорошим рыцарем, возможно, даже лучшим по сравнению с вашими или даже с вами. Смеется, продолжая наматывать мои волосы себе на палец. Вы бросаете мне вызов? А вы его приняли? Нет. Значит, вы трус? Снова взгляд потемнел и сверкнули зрачки. Нет, я не дерусь с женщинами, Маалан. Конечно, вы их просто вешаете, сажаете на колья, отрезаете им головы, руки или насилуете. Зачем с ними драться? Вдруг они окажутся сильнее вас? Резко дернул меня к себе, схватив за руку чуть выше локтя. Хотите вывести меня на эмоции, Адея де Свияр? Да, я отрубаю им головы, сажаю на колья, вешаю и насилую, если они мои враги, и пусть ваш Илен убережет вас, чтобы вы никогда не стали моим врагом, не ада. И я вдруг поняла, что что-то делаю не так. Надо иначе, надо по-другому. Я всего лишь злю его и отдаляю от себя все дальше и дальше. Я пришла совсем не за этим. Перевела взгляд на его губы под маской и невольно провела языком по своим губам. Я пришла соблазнить Велиара Валласа, чтобы подсыпать ему яд в бокал и сбежать сегодня ночью или умереть самой. Пожалуйста, Рейн, пощадите Маран. Я умоляю вас. Ради меня сделайте хотя бы раз то, о чем я вас прошу. Хватка на моей руке ослабла. Повторите, что вы сказали. Пожалуйста. И еще разок умоляйте. Мне нравится. Пожалуйста. Теперь он смотрел на мои губы, и между бровей пролегла складка. Саанан, меня раздери. Как же я хотел увидеть это. Что? Заглянула ему в глаза, чувствуя, как на какие-то мгновения он вдруг перестает быть ненавистным волосаром. Как вы улыбаетесь, пусть даже не искренне. Разве я никогда не улыбалась? Мне? Никогда. Провел большим пальцем по моим губам. Готова умолять на коленях, Адея? Готова даже стать на колени. Его губы так близко к моим губам. И я опять ощущаю эту близость кожей. Ксаанану Валласские правила и законы. Она будет цела и невредима, если мне понравится, как вы меня будете умолять. Продолжает гладить мои губы и ошарашенно смотреть мне в глаза. А я не понимаю, почему его зрачки расширяются. Спасибо. Я боюсь, что у меня галлюцинации, или я разучился чувствовать боль. Только сейчас я поняла, что он гладит мои губы и не обжигается об меня. Стало трудно дышать, и я сама замерла. Это было странно для меня так же, как и для него, потому что я не была возбуждена. Почему? Вы позволяете к себе прикасаться? Не позволяю. Позволяете? Нет. Это самое лживое «нет» из всех, что я от вас слышал. Возможно, потому что вы не отнимаете сами, выдохнула я, пытаясь удержать его на расстоянии вытянутых рук. Вы сами сказали, что подарок становится ценным, когда вам дали его добровольно. Почему вы такая бледная, Маалан? Боитесь меня? Угостите меня дамасом, Рейн. Я переволновалась сегодня ночью. Усмехнулся уголком рта, с неизменным сарказмом, осматривая меня с ног до головы. Дамасом? Да. Не боитесь обжечь горло или перестать контролировать ситуацию? Боюсь. Он отошел к столу и наполнил темно-красной жидкостью два кубка. У меня сердце билось прямо в горле, сильно билось, как ненормальное. Сколько осталось до рассвета? Час? Два? Дал, подал мне кубок. Я сделала большой глоток, чувствуя, как обожгло вены и немного зашумело в голове. Отошла с кубком к окну, глядя на черное небо и умоляя время не бежать так быстро и неумолимо. Только именно в эту секунду я не знала сама, почему хочу, чтобы оно остановилось. Потому что могу не успеть к южной стене, или потому что понимаю, что, подсыпав яда Рейну, я больше никогда его не увижу. Я стану его убийцей и должна буду с этим жить до самой своей смерти. Так что вы готовы мне подарить взамен на мою щедрость по отношению к вашей служанке? Смерть. Я готова подарить тебе только смерть. Больше ничего. Не имею морального права. Пальцы сами бросили шарик в дамас, и я увидела, как забурлила жидкость мелкими пузырями. Повернулась к Даалу. В Лосаре есть обычай. Если выпить из бокала врага, вы узнаете его мысли. Вы считаете меня своим врагом, Адея? Мы родились врагами, Рейн. Возможно, когда-нибудь это изменится, но не сейчас. И вы сами об этом прекрасно знаете. Он вдруг привлек меня к себе за талию, и я опять занервничала. Только не позволять ему отобрать контроль, не позволять заставить снова желать его. Если бы я считал тебя врагом, я бы давно содрал с тебя кожу живьем или отдал на потеху своим солдатам. Я бы изуродовал твое лицо и тело до неузнаваемости. Сегодня, когда я увидел тебя перед ним на коленях, мне хотелось это сделать и сполосовать тебя плетью до мяса, чтоб места живого не осталось. Ты принадлежишь мне, Маалан. И если я узнаю, что кто-то к тебе прикасался, твоя смерть будет страшной, как и того безумца, который осмелится. Залпом осушил бокал и швырнул на пол, а я шумно выдохнула и посмотрела ему в лицо, чувствуя, как меня начинает шатать от нервного напряжения. Почему-то именно в эту секунду я вдруг подумала о том, что совсем не уверена, о том, что я могла бы его... Могла бы. Родись мы в другое время и при других обстоятельствах. Я бы могла любить Рейна Даздаала даже сильнее, чем любила моего хищника. Так что ты готова мне подарить, девочка смерть? Он выжидал, а я не знала, что именно сказать, чтобы не загнать себя еще больше в угол, чтобы вырваться отсюда, чтобы не смотреть в его горящие глаза, когда знаю, что ему осталось несколько часов жизни, и он уже в эту секунду умирает. Кажется, я начинаю сходить с ума. Дайте мне ваш кинжал, Рейн. Намеренно по имени несколько раз подряд, видя, как светлеют его глаза. Ему нравится. Я это чувствую кожей, потому что воздух вокруг нас начинает нагреваться. Не спеша подошел к трильяжу, взял кинжал и вернулся ко мне. Протянул рукоятью вперед. Надеюсь, вы не решили снова меня зарезать, как вчера ночью. Невольно опустила взгляд вниз. Под тонкой рубашкой видна повязка. Сердце забилось быстрее от понимания, что он в любую секунду мог убить меня саму, но не сделал этого. Рейн позволял мне ранить его тело снова и снова, и я не могла понять, почему. Точнее, я понимала. Любая бы поняла, но поверить в это было слишком сложно. Нет, не зарезать. Я пришла тебя отравить. Он снова пропустил сквозь пальцы, погладил мои волосы, а я осторожно высвободила локон из плена Даала и срезала его, протянула волоссару. Вы много раз говорили, что вам нравятся мои волосы. Это все, что у меня есть на данный момент. Он взял прядь и накрутил ее на палец, рассматривая блеск на свету от камина. Ценный подарок, я бы сказал, невероятный. Потом поднял на меня опять потемневший взгляд и тихо спросил: «Вы всем любовникам дарите свои волосы?» Лед под ногами пошел трещинами, и я судорожно глотнула воздух. У меня не было любовников, а волоссар из прошлого. Ему вы тоже дарили такие подарки? Как же шатается пол под ногами. Смотрю в его глаза, и в голове свистит время. Оно отшвыривает меня назад на невероятной скорости. Пальцы хищника, его улыбка, его голос, кольцо из волос на ладони. Нет, не дарила. Лжете. Дарили. По глазам вижу, что дарили. А может, вы их даже заплели в тонкую косу и надели ему на палец по старинным обычаям Лассара? Мне захотелось за что-то ухватиться, потому что меня пошатнуло и задрожали колени. Кто вы? Кто вы такой, Даал? Откуда, Саанан, вас раздери, вы все это знаете? Или вы просто решили свести меня с ума? Он расхохотался очень громко, оглушительно, а у меня комната перед глазами вертится, вращается, и я держусь за горло, тяжело дыша. Бросила взгляд на пустой бокал на полу и почувствовала, как все внутри замирает от отчаяния. Губы, руки, волосы. И по новой, картинками. Даже туман появился перед глазами и в ушах запульсировало до боли. Всего лишь догадка, Адея. Чего вы так испугались? Побледнели? Дрожите? Вам страшно? Провел костяшками пальцев по моей щеке. Боитесь, что мертвецы умеют воскресать? Или что кто-то знает ваши тайны? Не бойтесь. Те, кто умер, уже никогда не вернутся. А ваши тайны известны только вам и никому больше. Мертвые не могут проболтаться, не так ли? Я смотрела ему в глаза, тяжело дыша, и понимала, что он прав. Этого не может быть. Никто ничего не знает, а мой хищник мертв. А Даал, он просто угадал. Так ведь тоже бывает. Они настолько не похожи, и он просто не может быть им. Я бы непременно его узнала. Кроме того, пока вы рядом со мной, никто и никогда не осмелится причинить вам боль. Кроме меня самого, разумеется. Пальцы все еще гладили мою скулу. Почему вы это делаете? Что, Адея? прикасаетесь ко мне каждый раз через адскую боль. Вам это доставляет удовольствие?» Чувственные губы слегка дрогнули, и он наклонился ко мне еще ниже, потому что мне настолько хочется вас касаться, что боль от этого желания намного сильнее боли от ожогов. Взял меня за руки и положил к себе на грудь, прижал сильно. А говорят, что женщины намного чувствительнее мужчин и умеют узнавать сердцем. «У тебя есть сердце, Маалан? Или там остался один высокомерный лед и ненависть?» Интонация голоса менялась так стремительно, что меня начинало тошнить от ужасного ощущения, что я уже пошла ко дну. Барахтаюсь, пытаясь выплыть, и не могу. Меня засасывает в воронку, в жуткий круговорот. Не знаю. И я не знаю. Иногда мне хочется вскрыть тебе грудную клетку и посмотреть, есть ли оно у тебя на самом деле. Чего вы хотите от меня, Рейн? Я не понимаю вас. Я не понимаю ни одного из ваших поступков. Я не понимаю ваших проклятых ребусов. Отпустите меня. Отпустить? Вы сами сюда пришли. И мне не нужно ваше понимание. К Саанану его вместе с вами и вашими подарками, такими же лживыми, как и вы сами. Швырнул мои волосы в камин и резко привлек меня к себе за затылок, сжимая волосы пятерней. Зачем пришла? Чтоб я тебя отымел? Так и скажи. Если тебе больше нечего мне предложить, убирайся. Мне тоже надоело играть с тобой в интеллектуальные игры. Ты прекрасно понимала, на что нарываешься, даже больше. Ты хотела этой реакции. Так о чем мы сейчас говорим? Ты знала, чего я захочу взамен. Его настроение изменилось с такой дикой скоростью, что я не успела понять, где и когда, каким словом вывела его из себя и сколько времени у меня есть, пока он... И ты права. Подарки отдают добровольно. Он подошел к стене, той самой, с тайником. Надавил на невидимый рычаг, и тайник открылся. Меня снова пошатнуло. Пол крутился под ногами так быстро, что мне хотелось за что-нибудь ухватиться. И я сделала шаг назад, увидев в его руке шкатулку, ту самую, которую нашла у него вчера. Зачем он ее достал? Я не хочу ничего знать, только не сейчас, не сегодня. Он открыл ее. А я зажмурилась с такой силой, что перед глазами пошли черные круги. «Зачем мне второй, точно такой же? Открой глаза, Маалан. Посмотри, разве они тебе не знакомы? Открой глаза, им, Имадан. Открой, или я заставлю тебя их открыть. Я их выколю к Саанану за то, что они такие же лживые, как и ты сама». Я медленно подняла веки, пошатываясь и делая глубокие глотки воздуха. Мне почему-то казалось, что я разучилась дышать. Вздохи, всхлипы, рваные, истеричные. На ладони Меида кольцо из моих волос. То самое. Переплетенные пряди, завязанные моей лентой. Я, наверное, сошла с ума. Я брежу. Это я выпила яд, а не он. У меня галлюцинации, и я сейчас закричу. Не потемнели даже. Время не властно над ними. Они более постоянны, чем их хозяйка. Сколько бы я ни трогал их пальцами, губами, где бы ни носил с собой, они всегда оставались кроваво-красными, как и моя одержимость тобой, Маалан. Мои руки дрожали с такой силой, что казалось, я хватаю пальцами тот самый кислород, которого так не хватает. Все переворачивалось внутри, горело, пылало, и я кричала, беззвучно, широко открывала рот, понимая, как наполняются слезами мои глаза, как раздирает внутренности от осознания, как складывается уродливая мозаика в жуткую картину, где, оскалившись, прошлое смотрит на меня волчьими глазами Меида и плачет кровавыми слезами. Не убивай свое будущее ради настоящего. Говоришь, что любила Маалан, а сама убила его только что еще раз. Сколько горечи в его голосе, и он как эхо того другого голоса. Даже пальцы не дрогнули. Девочка — ложь, девочка — смерть, девочка — предательство. Ты ведь умрешь вместе со мной. Я поклялся никогда не оставлять тебя. Ты помнишь? Больно. Адски больно. Я в агонии, от которой из груди рвутся болезненные рыдания, отчаянно громкие и страшные, как и понимание, что я только что натворила. Понимание, что это не он. Это я сейчас умираю. Настолько мучительно, настолько жестоко, что я начала захлебываться каждым вздохом и выдохом. Сама не поняла, как протянула руки. Завела ему за голову и лихорадочно развязала тесёмки кожаной маски. Не помешал. Смотрит в глаза затуманенным взглядом, сильно сжимая челюсти до хруста. Я слышу этот хруст вместе с оглушительным треском льда, под который я падаю и иду на дно. Маска соскользнула на пол, а я сделала очередной надсадный вздох и выдох с хриплым криком. Я его узнала. Конец первой книги.